Глава 9. Является ли Иисус христианином? Много лет назад я преподавал в воскресной школе для взрослых, и среди моих учеников были новообращенные христиане. Не помню, о чем мы говорили в то воскресенье, но один вопрос от человека в летах меня почти рассмешил. Этот человек спросил, когда Иисус стал христианином? Такой вопрос может показаться шуткой, однако автор «Хижины» разбирает его вполне серьезно, в контексте более широкого вопроса о судьбе приверженцев других религий. Маг беседует с Иисусом о том, что означает быть его последователем, и Иисус говорит магу, что большинство людей это понимает неверно. «Мне так много лгали», — говорит маг. Контекст позволяет думать, что истина, которую открывает ему Иисус, не имеет ничего общего со всем тем, что маг слышал у себя в церкви или в семинарии. Несомненно, маг недоволен теми христианами, которых он может видеть. Здесь он не одинок. Я встречал множество людей, разочаровавшихся в церкви из-за того, что она лицемерит и не может ни копировать окружающий ее мир. Иисус на это говорит магу: «Маг, мировая система такова, какова она есть. Институты, системы, идеологии и повсюду тщетные попытки человечества совладать с ними и взаимодействие с ними избежать невозможно». Маг отвечает: «Но столько людей, которые мне не безразличны, завязаны в этих системах и стоят за них горой». И затем рассказчик помогает нам лучше понять, что именно расстраивает мага. Здесь он думает о своих друзьях, которые заняты религиозной деятельностью и полны патриотизма. Похоже, автор имеет в виду так называемых американских религиозных правых. Иисус говорит, что быть его последователем означает жить и любить без всяких схем. Иными словами, Иисус говорит о том, что не следует связывать веру с какими-то религиозными и политическими платформами, предполагая, что, когда это происходит, христиане отдают свою любовь лишь тем, кто с ними соглашается. «Это и означает быть христианином?» — спрашивает маг. Ответ Иисуса может удивить читателя. «А кто говорит что-нибудь о христианах? Я не христианин». Иногда наша религиозная позиция становится для нас чем-то вроде идола. Что для нас важнее, быть добрыми христианами или быть учениками Иисуса? Кажется, Янг здесь хочет напомнить нам именно об этом. Быть христианином само по себе не означает быть положительным. Кто-то может принять как должное слова Иисуса «я не христианин», поскольку он знает, что христианская религия появилась среди последователей Иисуса после его смерти и воскресения. В дни его земной жизни христианства не было. Тогда можно сформулировать вопрос иначе. Стал ли Иисус христианином после того, как появилось христианство? Можем ли мы себе представить Иисуса как участника какого-либо движения или члена какой-либо организации? И если слово «христианин» означает «последователь Христа», то как можно назвать христианином Иисуса? Не может же он быть своим собственным последователем. Поэтому идея о христианине Иисусе абсурдна. Иисус готов пойти по любому пути. Но настоящий шок вызывает не эти слова, а то, что Иисус говорит сразу после того, как назвал себя нехристианином: «Те, кто меня любит, приходят из всех существующих систем. Это буддисты и мормоны, баптисты и мусульмане, демократы, республиканцы и многие, кто вообще ни за кого не голосует, не ходит на воскресные проповеди и не принадлежит никаким религиозным институтам. У меня есть последователи среди бывших убийц и бывших фарисеев, банкиры и букмекеры, американцы и иракцы, евреи и палестинцы. У меня нет желания делать из них христиан. Однако я хочу видеть, как они перерождаются в сыновей и дочерей моего отца, в братьев и сестер, в моих возлюбленных». Человек, подобный мне самому, не может пройти мимо этих слов. Это достаточно радикальное заявление от имени Иисуса. Значит, он не хочет делать людей христианами? Это прямо противоположно тому, что думает большинство христиан в США и, вероятно, во всем мире. Что же нам говорит хижина? Маг задает Иисусу тот самый вопрос, который задало бы большинство из нас в ответ на такие слова Иисуса. Значит, Иисус считает, что все пути ведут к Богу. Так думают многие либерально настроенные верующие. И это дешевый релятивизм, который закрывает глаза на радикальные различия между теми путями, по которым движутся представители разных религий. Чтобы понять абсурдность этого утверждения, представьте себе, что и сатанизм ведет к Иисусу. Как это может быть? Разговор между Маком и Иисусом важен, потому что большинство из нас мучилась над таким вопросом. Автор хижины с большим мастерством передает слова Иисуса. Однако это не значит, что они полностью соответствуют Библии и здравому вероучению. Многие критики уже обратили внимание на то, что данное высказывание грешит релятивизмом и богословским либерализмом. Иисус отвечает на вопрос Мака и отрицательно, и утвердительно. Он говорит, что большинство дорог не ведет вообще никуда, но Он, Иисус, готов идти по любой дороге, чтобы отыскать нас. Эта часть разговора между Иисусом и Маком, занимающая две страницы, быть может, самое глубокое и самое спорное место во всей книге. И я хотел бы знать, многие ли из тех, кто искренне восхищается романом «Хижина», остановились на этом месте и задумались о прочитанном. Существует удивительный феномен, хорошо знакомый любому учителю, который предлагает ученикам что-то прочитать дома для последующего совместного обсуждения. Люди часто просто не замечают в какой-то статье или книге того, чего они не ожидали там увидеть. Когда мы встречаем нечто чрезвычайно странное, мы обычно пропускаем это и не можем даже потом вспомнить, о чем там шла речь. Точно так же многие люди читают и Библию. Я преподаю Писание и богословие в колледже, университете и семинарии вот уже 26 лет и мог прийти к выводу, что христиане часто не замечают многие тексты Библии просто по той причине, что не знают, как к ним относиться и не ожидали их там увидеть. Многие ли читатели Библии, например, обращают внимание, как много здесь говорится о богатстве и бедности, и об опасности накопления денег? Разговор Иисуса с Маком о христианстве, следовании за Иисусом и разных религиозных путях удивителен. Однако он слишком краток для того, чтобы делать из него однозначные выводы. Что именно Янг хочет нам этим сказать? Проповедует ли он универсализм, веру в то, что все люди в итоге будут спасены? Есть ли здесь релятивизм, убеждение в том, что не существует никаких абсолютных ценностей? Стоит ли за этими словами представление автора о том, что людям, которые никогда не слышали о Евангелии, будет дана возможность уверовать в Иисуса? Разделяет ли Янг мнение тех богословов, которые говорят об анонимных христианах, о людях, которые носят в себе подлинную любовь, хотя формально не признают Христа? Религия — это не слишком важно. Когда мы пытаемся понять смысл этого отрывка, нам следует помнить о том, что автор «Хижины» в целом плохо относится к любым институтам и системам, поскольку они не столько помогают, сколько вредят подлинной христианской вере. Когда Мак спрашивает Иисуса, как тот относится к религиозным институтам, Иисус отвечает: «Я не создаю институтов, никогда не занимался этим и никогда не стану». Что ж, это не такое уж радикальное утверждение. Действительно, Иисус не основывал организации и не учреждал институтов. Однако контекст заставляет думать, что он не одобряет подобных вещей. Но дальше мы слышим еще одно шокирующее заявление. Иисус говорит Маку: «Да, пожалуй, я небольшой любитель религии». Что же Иисус имел в виду? Разве не он стал основателем мировой религии? Мы видим в романе «Хижина» неоднозначное отношение к религии, системам и институтам. И потому оно плохо поддается интерпретации. Высказывания Иисуса здесь взрываются, словно гранаты, оставляя читателя в недоумении относительно смысла сказанного. Кто-то может думать, что автор ведет себя здесь безответственно. Но, возможно, он вовсе не хотел нас в чем-то убедить, а просто предложил нам задуматься о привычных вещах и посмотреть на них свежим взглядом. Давайте попытаемся понять, что же все это значит. Во-первых, автор «Хижины» призывает нас задуматься, что значит следовать за Иисусом и быть другом Божьим. Многие из нас считают, что для этого мы неизбежно должны стать активными членами той или иной религиозной организации. Мы думаем о себе прежде всего как о приверженцах христианской религии. Но в «Хижине» видно стремление показать, что верность Иисусу и любовь к ближним – отнюдь неравнозначны верности человеческим организациям и системам. Более того, отсюда можно сделать вывод, что религиозные организации и институты часто мешают нам стать верными учениками Иисуса. Почему же для нас верность религиозным организациям и институтам часто заслоняет собой верность Иисусу? В «Хижине» это объясняется нашим стремлением к определенности и безопасности, которые мы надеемся удовлетворить с помощью этих институтов и установленных ими правил. Бог, представленный в романе, хочет, чтобы мы отказались от поиска определенности и защищенности и в своем доверии полагались бы исключительно на него. Бог говорит маку: «Я просто обожаю неопределенность». И это звучит таинственно. Значит ли это, что все институты, организации и системы непременно дурны? Не обязательно. Однако книга напоминает нам о том, что они часто занимают место Бога, когда мы больше полагаемся на них, чем на Бога. И Бог говорит маку, что на самом деле человеческие организации не гарантируют нам подлинной безопасности. Ее может обеспечить только Бог, и мы ее получаем при полном доверии Ему, которое не ищет доказательств защищенности и надежности. В какой-то мере системы и институты дают нам чувство безопасности, но они не заменяют собой той защищенности, которую мы обретаем в доверии Богу и во взаимоотношениях с Ним. Таким образом, автор «Хижины» хочет нам показать, что христиане неверно понимают, что значит следовать за Иисусом. Обычно мы это понимаем как религиозную деятельность в рамках и с помощью человеческих институтов, которые включают в себя систему доктрин и нравственных правил, созданную человеком. А некоторые из нас отождествляют верность Иисусу с приверженностью какой-то политической партии или идеологии. Все это неверно. Мы можем быть членами организаций, которые работают для Бога в нашем мире, и можем верить в доктрины, но нам следует относиться к ним с опасением и не слишком сильно к ним привязываться. Они так легко вырождаются и умирают. Они так часто забывают о сути дела или приносят вред своим членам. Все они – дело человеческих рук. И даже само христианство, как организованная религия, есть человеческое учреждение, а потому не обладает непогрешимостью. Все это напоминает мне классический труд христианского богослова Эмиля Бруннера 1889-1966 года жизни под названием «Неверное понимание церкви». Бруннер утверждает, что церковь не является институтом, хотя и существует в форме организации. Церковь всегда следует отделять от ее организационного аппарата и таких вещей, как структуры, доктрины, церемонии и здания. Подлинная церковь – это братство тех, кто верит в Иисуса и следует за Ним. Современник Бруннера Карл Барт 1886-1968 года жизни даже утверждал, что христианство не является религией. Это благая весть. Янг заходит немного дальше. Суть следования за Иисусом состоит не в том, что ты принадлежишь какой-то церкви или хотя бы считаешь себя христианином. Следование за Иисусом – это способность полагаться только на Бога. Единственный источник подлинной безопасности и, безусловная, любовь к Нему и ближним. Автор «Хижины» хочет, чтобы мы изменили свои мысли о тех людях, которых мы обычно не относим к ученикам Иисуса. Если Иисус не христианин, то почему все его последователи обязаны быть христианами? Мы привыкли думать, что все истинные ученики Иисуса открыто признают себя христианами. В романе «Хижина» Иисус говорит, что у него есть последователи из всех существующих систем, включая буддистов, мормонов, мусульман и даже баптистов. Да, большинству из нас несложно признать последних учениками Иисуса, но как можно сказать такое о мусульманах? Заметим, что автор говорит «из всех существующих систем». Может быть, он имеет в виду, что они были мусульманами, но потом, обратившись к Иисусу, стали христианами. Если думать так, то как мы можем объяснить, что далее упоминаются баптисты, республиканцы и американцы? И как это согласовать с заявлением Иисуса, что он не желает делать из них христиан? Думаю, нам стоит отказаться от такого толкования. Автор определенно хотел сказать, что Иисус признает своими учениками некоторых людей, принадлежащих к нехристианским религиям. То, что «Хижина» говорит нам не просто о том, что некоторые из учеников Иисуса ранее придерживались иной религии, но нечто более радикальное. Все мы прекрасно знаем, что люди иногда обращаются в христианство. Зачем бы вообще понадобились подобные слова маку и нам? Но Янг говорит нам, что к ученикам Иисуса относятся не только христиане, и уж само собой разумеется, не только американцы или западные люди. Как это возможно? Очевидно, Иисус в романе просто раскрывает смысл тех слов, которые Иисус в Новом Завете сказал своим ученикам. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 16. В те времена большинство иудеев думали, что только они были овцами Божьего стада. Иисус призвал их пересмотреть свои привычные представления. Сейчас большинство христиан считает, что только они Божьи овцы. В хижине Иисус предлагает им мыслить иначе. Следовательно, чтобы быть учеником Иисуса, не обязательно относить себя к христианам. И фактически последнее, по мнению автора хижины, может даже стать препятствием на этом пути. Именно это было препятствием для Мака. Нехристианские ученики Иисуса. Может ли человек следовать за Иисусом, не будучи христианином? Такой человек упомянут в Новом Завете. Это римский сотник Корнилий. По словам Библии, он был муж благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творящий много милостыни народу и молящийся Богу постоянно. Деяния святых апостолов, глава 10, стих 2. Однако Корнилий не был иудеем, и ничто не указывает на его принадлежность к каким-либо иудейским институтам. Некоторые библеисты считают, что он принадлежал к боящимся Бога, то есть к язычникам, которые ходили в синагогу и соблюдали иудейские обряды, но не принимали обрезания. Если мы почитаем главу 10 «Деяний святых апостолов», мы увидим, что Корнилий был последователем Иисуса еще до своей встречи с ним. Мы видим, что он боялся Бога, щедро раздавал милостыню и постоянно молился. Значит ли это, что любой человек, который поступает так же, принадлежит к ученикам Иисуса, даже если он никогда не слышал об Иисусе? В главе 25 Евангелия от Матфея представлена сцена страшного суда, где царь, Бог, приглашает на небеса тех людей, которые даже и не подозревали, что принадлежат к праведным. Однако они жили праведно, потому что кормили голодных, поили жаждущих и одевали странников. Все эти метафоры говорят о заботливой любви к нуждающимся. Как видно из контекста, эти люди даже и не думали, что они служат Богу. Но Бог думал именно так. Бог знал, что через свое сострадание к бедным и нуждающимся эти люди служат Ему, хотя они и принадлежали к иным религиям. Этот вывод ясно следует из данного отрывка. В книге К.С. Льюиса «Последняя битва» есть одно замечательное место, где лев Аслан, представляющий собой Христа, принимает поклонение ложной богине Таш как поклонение себе. Воин Эмет молился Таш, однако на суде Аслан сказал, что поклонение Таш всегда отвратительно, а значит, Эмет поклонялся не Таш, но Аслану. Не сомневаюсь, что Льюис здесь думал о том же самом отрывке из главы 25 Евангелия от Матфея. Эмет получил спасение, не будучи христианином. Льюис и Янг, вместе со многими другими католическими и протестантскими мыслителями, позитивно относятся к нехристианам. Хотя они не используют термина «анонимные христиане», по сути, они говорят о том же самом, что многие люди, не считающиеся христианами, следуют за Иисусом, потому что они любят Его и творят Его волю. В этом я вполне согласен с автором хижины. Я знаю, что противники этой точки зрения с их ограничительным богословием, потому что они ограничивают круг спасаемых исключительно христианами, могут найти в Писании немало цитат в защиту своих взглядов. Однако меня вполне убеждают те отрывки, что я привел выше. Кроме того, я склонен расширять круг тех, кто спасется из-за того образа Бога, который открыл нам Иисус Христос. Это не суровый Бог, предназначивший спасение только для тех, кто стал христианином или говорит правильные слова. Этот Бог пришел умереть за весь мир. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи 16-17, «И Он не хочет, чтобы кто-либо погиб». Второе послание Петра, глава 3, стих 9. Мне трудно себе представить, чтобы Он осуществлял суд без милости, и если какой-то человек наполнен светом и любит этот свет, Бог это оценит. И, наконец, мы подходим к теме релятивизма. Вспомним, как Мак спрашивает Иисуса, значит ли это, что все дороги ведут к тебе? В ответ Иисус говорит, что большинство дорог не ведет вообще никуда, но Он сам готов пойти любой дорогой, чтобы нас там найти. Другими словами, если, как думает автор хижины, какие-то нехристиане будут спасены, это произойдет не в силу того, что иные религии ведут к Богу, но потому что Бог по своему милостивому снисхождению выйдет навстречу людям, идущим иными религиозными путями, если их сердца для Него открыты. Другими словами, по мнению автора романа, человеческий поиск Бога не имеет прямого отношения ни к спасению, ни к следованию за Иисусом. Здесь важнее всего расположение сердца человека. Ведет ли его любовь к служению людям и милосердие Бога, ради которого он встречается с людьми на тех религиозных дорогах, которые не ведут никуда? Люди не становятся истинными учениками Иисуса, следуя откровениям о Боге, которые они находят в природе, культуре или религии, а они становятся учениками Иисуса лишь тогда, когда, повинуясь зову сердца, движутся навстречу истинному Богу, а истинный Бог встречает их и помогает им завершить их путешествие. Таким образом, спасение – это всегда сверхъестественное явление и действие Божьей милости и благодати. Его невозможно достичь с помощью дел и независимо от Бога. Очевидно, что это не имеет ничего общего с релятивизмом. В хижине вовсе нет стремления соблазнить читателя этой абсурдной философии. Я называю ее абсурдной из-за ее собственных внутренних противоречий. Заявив, что не существует ничего абсолютного, человек претендует на абсолютную истину. Иисус есть путь, истина и жизнь. Он единственный путь к Отцу. Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 6. Но это не значит, что он может спасти лишь тех, кто знает его по имени, или что только эти люди могут следовать за ним. Безотчетное знание об Иисусе. Когда я был ребенком, я мог без конца слушать рассказы моих дядюшек и тетушек, которые были миссионерами. Я помню историю о мусульманке в Тринидаде, которая подъехала к христианской церкви на такси и, быстро выпрыгнув из него, кинулась к одному миссионеру со словами: «Вы тот, кого я созерцала в видении». Она разочаровалась в исламе, и у нее начался духовный поиск. При этом она молилась истинному Богу, еще ничего не зная об Отце, Сыне и Святом Духе. И вот однажды, как она рассказывала, она увидела в видении мужчину, стоящего у входа в церковь. Она поняла, что ей надо с ним встретиться. И она действительно нашла миссионера, и тот углубил ее понимание Иисуса, того Иисуса, которого она уже безотчетно представляла. Мои родственники и другие миссионеры, христиане крайне консервативного направления, любили рассказывать подобные истории, но они знали, что Бог может действовать в человеке и тогда, когда он ни разу в жизни не видел миссионера, который принес бы ему благую весть. Кто-то может мне возразить, сказав, что героями подобных историй, к ним относится история Корнилия в главе 10 Деяний святых апостолов, становятся люди, которых Бог направляет к христианским миссионерам. Для нас важнее другой вопрос. Можно ли считать, что эти люди в каком-то смысле следовали за Иисусом еще до своей встречи с каким-либо миссионером? Я ответил бы на этот вопрос положительно. И у меня есть все основания полагать, что в мире существует немало подобных людей, которые никогда не услышат евангельскую весть об Иисусе Христе. Я понимаю, что здесь меня и автора хижины может подстерегать опасность. Критики могут сказать, зачем же мы посылаем миссионеров к потерянным овцам. На это можно дать несколько здравых ответов. Во-первых, потому что так нам повелел Бог. Во-вторых, даже если эти люди уже спасены, им лучше знать, кто есть их спаситель, чем оставаться в неведении. И, наконец, может быть, именно таким способом Бог желает найти их на тех дорогах, которыми они идут.